427. Матерь Агни-йоги. Если полчища Адавы действует главным образом из астрального плана, то можно себе представить, каково же положение там. И действительно, развоплощенец, переходя в тонкий мир, попадает в весьма тяжкое окружение, если и на земле магнитно тяготел к полюсу тьмы. Тьма забирает властно свое. Слушателям и пособникам тьмы утешения нет. Сейчас они безумствуют и творят зло на земле, ибо Кали-юга не кончилась. Но тускло будет темным, когда Сатья-юга наступит.